«Побеждаем, да, побеждаем», — взволнованно интересовалась Асака. «Вроде бы», — неуверенно ответил я, не отрывая взгляда от виллипов наблюдения. «Но, по-моему, все слишком просто». «Просто». На миг изображение Асаки сменилось на разбитый вдребезги звездный разрушитель. «Они дерутся как сумасшедшие, но не затем же Шимра нас провоцировал напасть, чтобы запереть себя в мышеловке. Если так и дальше пойдет, мы его флот перебьем. Может, он не знал, что Сикот разрушит ему все оборону. Вряд ли. Акбар с Виджем тоже подозревают, что он приготовил какие-то сюрпризы. Тогда зачем мы полезли на Абраскай? Потому что и у нас есть сюрпризы», — улыбнулся я. «Вопрос только в том, у кого сюрпризов больше», — подытожил Асака. «Только не понимаю, почему корабли Сикота не вступают в бой. Наверное, они охраняют Зонаму». Я задумался. Вроде бы первым делом Шимра должен был приказать атаковать Зонаму, которую так боялся. Однако сейчас он этого делать не спешил. Или сил уже было недостаточно, чтобы одновременно оборонять Абраскай. Изображение Асаки вздрогнуло, и одновременно дрожь прошла по всему кораблю. Сикот. Что-то случилось на Зонаме. В следующий момент из гиперволнового коммуникатора, настроенного на волну командования, посыпались сообщения. Зонама атакована серой чумой. Зарегистрированы новые иммаски. Корабли пятого флота массово теряют щиты. Это ловушка, объявил голос адмирала Акбара. План Шимры стал ясен. Судя по показаниям сенсоров, на поверхности планеты размещались те самые огромные давины, о которых говорил Харрар. Дождавшись, когда наши корабли окажутся между поясом астероидов с давинными полями и флотом Юаужань-Вонгов, они принялись срывать дефлекторные щиты. Если до этого Йорик-коралловые корабли, оставшись без координации, действовали разрозненно и хаотично, то теперь в бой включились новые иммаски, которые до сих пор, видимо, придерживались про запас, причем оказалось, что иммасков больше, чем мы имели глушителей. Лишившиеся щитов корабли тут же подвергались усиленному обстрелу, и в первые же минуты полсотни крейсеров республики превратились в обломки. Адавины уже срывали щиты со следующих. Одновременно с этим несколько замаскированных под астероиды кораблей рухнули в атмосферу Зонамы и рассыпались там, разнося серую чуму. «Сикот не может сейчас ничем помочь флоту», — донесся сквозь помехи голос Данни Куи, находившийся сейчас на живой планете. «Все силы уходят на борьбу с биологической атакой. Сюрприз. Ну вот молодец, опять напророчил», — мрачно пробормотал Асака. «Мы должны лететь туда, к Абраскай». Я с сомнением взглянул на планетарное кольцо, заполненное сингулярностями. «Боюсь, я не настолько хороший пилот, чтобы пробраться между этими обломками и давинами. А ты можешь?» «Я смогу. Я их чувствую в силе». «Погоди-ка», мне в голову пришла новая мысль, и как я раньше об этом не думал. «Асака, ведь у тебя есть чувствительность к силе, да еще некоторые возможности иммаска. Возможно, ты можешь координировать наш флот, как они. Джедаи что-то подобное тоже ведь умеют, а в древности и боевую медитацию знали. Координировать флот». Асака растерянно хлопнула ресницами. «Но, я не знаю как, а ты попробуй, через силу». «Ладно», — голографическая Асака закрыла глаза и некоторое время молчала. «Ничего не выходит», — расстроенно сказала она. «Наконец, я могу хорошо чувствовать только джедаев. Флот слишком большой, чтобы связаться с каждым существом. Я не могу выделить их из общей массы. Жаль, хотя, может и к лучшему, у тебя нет опыта координации, который им маски накапливали тысячи лет и передавали по наследству». Я представил, как Асака пыталась бы управлять флотом в битве без опыта, и вздрогнул. «Извини, это была плохая идея. Хотя, может быть, если потом потренируешься, в более спокойных условиях». «Ял, смотри», — крикнул Асака. «Флот Юаужань-Вонгов. Они стреляют по Абраскай. Иммаски замолкают». Картина боя вновь разительно изменилась. Над поверхностью планеты зависли напоминающие граненые камни корабли, которые поливали плазмой те районы, где сенсоры показывали наличие иммасков и давинов-ловушек. «Харрар, жрецы Юнхарлы вступили в бой», — сообразил я. «Я же говорил, что Акбар знает, что делает. Отступление. Корабль «Мир Шимры». Жрецы, верховный владыка». Даже посредством виллипа можно было разглядеть ужас на лице Лайрика Каана. «Жрецы предали нас. Их корабли расстреляли иммасков и наши давины-ловушки. Первосвященник Юнхарлы Харрар утверждает, что боги на стороне неверных и Зонам и Сикот. Жрецы, пылающие яростью Маэты Шимры, повернулись к Джакану. «Твои жрецы предали нас, Джакан». Верховный жрец побледнел. «Грозный владыка, я, не имеет значения, участвовал ты в заговоре или не заметил его под своим носом», — перебил Шимра. «В любом случае наказание будет одним. Убейте его». При всеобщем молчании один из охранников верховного владыки шагнул к жрецу и взмахнул амфижизлом. Обезглавленное тело свалилось на пол. «Думаю, теперь всем ясно, кто распространял ересь среди детей Юнь-Южаня и выдавал наши секреты неверным», — с ужасающим спокойствием спросил Шимра. «Именно те, кто обязаны были первыми выполнять волю богов, предали их». Старшая формовщица Килокват и верховный префект Дратул поспешно кивнули. «Мастер войны Каэн», — Шимра вновь повернулся к Виллипу. «Передай на все корабли мой приказ, немедленно казнить всех жрецов, которые есть в составе экипажей. Предатели сами навлекли на себя гибель, предав богов». «Да, верховный владыка, будет исполнено», — ответил Лайрик, и его Виллип свернулся. «Верховный префект, повелитель Юаужань Вонгов, перевел взгляд на Дратула. Передай тот же приказ префектам на каждой нашей планете. Ереси предательства должны быть выжжены повсюду». «Да, грозный владыка», — произнес Дратул, невольно покосившись на труп Джакана. «Я сделаю это немедленно. Он сошел с ума», — подумал верховный префект. «Как можно уничтожить всю касту жрецов? К тому же жрецы и изменники наверняка уже бежали вместе с Харрором. Если все это было спланировано заранее, и в первую очередь погибнут именно невиновные. Или Шимре это и нужно, избавиться от всех жрецов разом, чтобы никто уже не мог оспорить его божественную власть, верховный владыка». Снова ожил Виллип Лайрика Каэна. «В чем дело, мастер войны?» — прорычал Шимра. «Ты не можешь сражаться с неверными и предателями без моей помощи. Корабли нескольких доменов отказались выполнять ваш приказ, они выходят из боя, а некоторые даже присоединяются к жрецам-предателям». «Кто именно?» Шимра вновь стал неожиданно спокойным. Зато Дратул, услышав название доменов, едва смог скрыть дрожь. Именно в этих доменах до сих пор были сильны куариалистские настроения. Куариалисты поддерживали прежнего верховного владыку Куариала, выступавшего против нападения на эту галактику и свергнутого Шимрой. Дратул и сам втайне выступал за эти верования. «Еретики объединились с куариалистами. Значит, они тоже должны умереть», — объявил Шимра. «Все члены этих доменов должны быть уничтожены до последнего Юаужань Вонга. Добавь это распоряжение, верховный префект». Выходя из зала собраний, Дратул уже не сомневался, что война проиграна. Зона Масикат, предзнаменование поражения, в небе над Абраскай, предательство жрецов, безумные приказы верховного владыки. Прав ли Харрор и боги действительно на стороне неверных, или они решили за что-то покарать народ Юаужань Вонгов и выбрали своим орудием Шимру, но выполнять его распоряжение, чтобы распространить бойню на всю Юаужань Вангскую империю, верховный префект не собирался. Среди членов его касты было немало разделявших его взгляды, в том числе и здесь, на Абраскай. Тем временем правитель Юаужань Вонгов внимательно рассматривал с помощью Виллипов пространство системы. Вот она, лицо, изуродованное до такой степени, что нельзя было различить его первоначального вида, разрезала усмешка. Тот самый разумный корабль еретиков. Посмотрим, поможет ли Юнхарла своим прихвостням. Глава 54. Бой у Абраскай продолжался. Несмотря на потери, сейчас преимущество объединенного флота было даже больше, чем перед битвой. Благодаря тому, что корабли Харрора и часть флота Шимры перешли на нашу сторону. И если с жрецами все было ясно, то почему часть воинов последовала за ними, оставалось загадкой. Может быть, Харрор вовлек в ереси касту воинов? От Сиката пока ничего не было слышно, над планетой клубились тучи и сверкали молнии. Похоже, живая планета изо всех сил защищалась от биологической атаки. Впрочем, я не сомневался, что зона Масикат справится, ведь серая чума, в отличие от красной альфы, имела Юаужань Вангское происхождение, а к их оружию зона Ма не настолько уязвима. «Корабль Мир Шимры движется», — сообщил Асака. «Смотри, что они делают». Корабли Юаужань Вонгов, окружавшие корабль Мир, внезапно перешли в наступление, расчищая путь своему правителю. Не обращая внимания на огонь турболазеров, они летели прямо на противника, взрывались, разламывались на части, но избивали республиканские корабли. Тысячи кораллов-прыгунов шли на таран крейсеров и звездных разрушителей, врезаясь в дефлекторные щиты и перегружая их. «Эх, Шимра, какие Юаужань Вонги гибнут», — расстроенно произнес я, когда на голопроекторе мелькнуло изображение прыгуна, врезающегося прямо в мостик имперского разрушителя. «Руш хокыч нарвиним ход, умри хорошо, храбрый воин». Он вырвался. Асака разочарованно взмахнула рукой. Он все-таки вырвался. Действительно, погубив в самоубийственной атаке почти все корабли, прикрывавшие его, Шимра прошел через флот Республики и Империи, и теперь его корабль «Мир» летел сквозь планетарное кольцо, не разбирая дороги. Все попадающиеся навстречу обломки, его защитные довины просто проглатывали. Я схватился за коммуникатор. «Люк, Анакин, Тахири, Шимра удирает. Мы идем за ним следом», — ответил Анакин. Рядом с кораблем «Миром» и в самом деле вились несколько десятков истребителей. Воспользовавшись тем, что довины были перегружены поглощением всех попавшихся на пути астероидов, им даже удалось всадить в корабль «Мир» несколько протонных торпед, без особого, впрочем, успеха. При размерах корабля, торпед нужно было бы несколько сотен. «Уйдет сейчас, убежит», — переживал я, наблюдая за погоней. «Ял, а он не убегает», — вдруг поняла Асака. «Он летит на нас, Люк», — крикнул я в коммуникатор. «Шимра тащит нас в свой корабль «Мир», увлеченные сражением». Мы слишком поздно сообразили, что Шимра летит не к ближайшей точке выхода в гиперпространство, а к Асаке. Прежде, чем она успела развернуться, необыкновенно мощные довины корабля «Мира» уже принялись нас затягивать. Я не могу вырваться, по голограмме Асаки пошла рябь от напряжения, у него довины сильнее. «Держитесь, мы летим за вами», — пообещала Тахири. И действительно, из-за корабля «Мира» вылетела джедайская эскадрилья крестокрылов и, опережая нас, устремилась в провал входа. Кто-то из них успел выпустить еще одну торпеду, которая взорвалась внутри, отколов изрядный кусок Йорик-коралла. Однако корабль «Мир» нас по-прежнему не отпускал, и спустя несколько секунд Асака приземлилась в местном порту, едва сумев слегка сбросить скорость. Пост управления серьезно тряхнуло, а голопроектор погас. «Асака, ты здесь?» – позвал я. «Я все время здесь, вокруг». На проекторе вновь появилась разговорная форма. «Хотя сейчас мне хочется выйти из себя и задать им там, снаружи». «Люк, я здесь», — отозвался мастер-джедай. «Похоже, Шимра хочет встретиться с нами лично. Надо же так попасться», — с горечью подумал я. «Мало того, что сам тут, так и половину мастеров ордена с собой потянул. Если Шимра хотел великое жертвоприношение, он его получил». То есть, может получить, но может и нет. В зону посадки уже шли непрерывным потоком воины. Джедаи, выбравшись из крестокрылов, встретили их световыми мечами, каждую секунду укладывая по десятку врагов, но и у Жань Вонги все пребывали. В то время как большинство спешило присоединиться к бою с джедаями, часть воинов направилась к нам. «Ял, их очень много», — испуганно прошептал Асака. «Ничего, они еще увидят, что нас так легко не возьмешь». Я поспешно натянул вандуун крабовые доспехи, однако вместо амфижезла взял бластер. Схватываться с настоящими воинами вблизи все равно не собирался. Конечно, и бластер против них не сильно поможет, но все-таки это чуть лучше. «Спасибо, Виджу, у нас 2000 градчинов на борту, не считая прочего. Нам с тобой терять нечего, но градчины нападают на всех подряд. Южань вонгов гораздо больше». Значит, на них и нападут в первую очередь, а там уж видно будет. Когда из корабля посыпались градчины, воины растерялись только на мгновение. Затем они с боевым кличем ринулись в схватку, сражаясь не менее яростно, чем с джедаями. Впрочем, это мало помогло. Сотни градчинов просто разорвали своих противников, хотя и потеряли немало своих, а затем кинулись искать новых врагов. Тут с Южань Вонгами сыграла злую шутку их тактика. Стремясь задавить джедаев числом, воины окружили их со всех сторон, а значит, фактически прикрыли от градчинов своими телами. Джедаи, заметив изменение обстановки, теперь специально старались вести бой так, чтобы Южань Вонги были между ними и градчинами. Однако если градчины кидались на всех подряд, то Южань Вонги наоборот старались в первую очередь нападать именно на джедаев, что не шло им на пользу. Впрочем, видя, как дерутся джедаи, я усомнился, что помощь градчинов имела решающее значение. Люк Скайуэкер, казалось, превратившийся в вихрь из зеленых клинков, косил врагов десятками. Анакин и Тахири, похоже, не намного ему уступали, вдвоем прорубая дорогу через толпы воинов. Свою долю жертв Южань Вонгам добавляли Джейна и Кип, Мары Карен, Саба, Зекк, Ганнир Рейсет, Кент Хамнир. В какой-то момент все вдруг закончилось. Среди тысяч тел Южань Вонгов и градчинов стояли на ногах только джедаи. К тому времени, когда я спешно вывел из корабля подкрепление в виде огнедышащих зверей, оказалось, в нем уже нет необходимости. «Кажется, у Шимры кончились воины», — заметила Тахири. «Значит, пора нам нанести ему ответный визит», — согласился Анакин. «Похоже, Шимрей впрямь выпустил против нас почти весь гарнизон, так как на пути к его покоям нашему отряду встретилось всего несколько десятков воинов, которых джедаи мигом порубили, даже не задержавшись надолго. Самая долгая задержка вышла у Давина лифта, ведущего на верхний этаж, и не потому что встретилось сопротивление, а потому что я не мог так ловко карабкаться по стенам, как джедаи, и им пришлось сверху бросать мне трос. Они здесь», — сообщил Анакин, воспользовавшийся своей связью с кристаллом светляком в мече. «Много воинов, вероятно, с Шимрей охрана, и еще кто-то непонятный. Думаю, вряд ли эти воины намного опаснее тех, что мы уже победили», — ответил Люк. «Ял, встань за стенкой, Тахири, прикрой его, мы заходим». Едва джедаи вскрыли входную мембрану, как изнутри на них обрушился град ударных жуков, который, однако, пропал зря. Джедаи отразили всех. Один жук рикошетом чуть не попал в меня, но Тахири вовремя подставила ему меч. «Спасибо», — выдохнул я. «Адепт-формовщик», — проревел Шимра, сидящая на троне темная фигура с пылающими алыми глазами. Больше ничего рассмотреть не удалось. Сидящий у ступеней трона опозоренный был почти незаметен. «Хватит прятаться за спинами джедаев. Выходи и дай мне разорвать тебя надвое. Ищи дурака», — ответил я, не покидая обозначенную позицию. «Ты жалкий трус, самый ничтожный из всех вонгов, Юужань вонгов». Для жителей этой галактики ошибка была типичной, но от Шимры я никак такого не ожидал. «Ты именно вонг, отвергнутый семьей и богами, а ты вообще марионетка, на самом деле Юужань вонгами управляет твой шутоними». Разозлился я. «Воины, кому вы служите? Прикончите наглого шута. Кто из нас еще отвергнут? Принесите мне голову этого предателя», — прогремел Шимра. Полсотни воинов прокричали боевой клич и ринулись вперед. Несмотря на все их мастерство, в охрану Шимра явно отбирал лучших, джедаям воины были неровней. Гвардию убийц-формовщики, должно быть, еще не успели создать. Так что число Юужань вонгов стремительно сокращалось, но недостаточно стремительно. Мое присутствие, похоже, приносило больше вреда, чем пользы. Тахири вынуждена была тратить время на мою охрану, вместо того, чтобы участвовать в бою вместе с остальными. Я принялся палить поверх голов сражающихся, пытаясь попасть вонями, но опозоренный с раздутой головой ловко укрылся за спинкой трона правителя. «Это правда, про шута Шимры?» — поинтересовалась Тахири, пронзив мечом одного из воинов, вырвавшегося из общей схватки. «Я так думаю, считай это еще одним откровением». Последним из мешанины световых клинков и амфижизлов вырвался еще один Юужань вонг и взмахнул оружием. Тахири стремительно отвела его амфижизл в сторону и нанесла ответный смертельный удар. «А ведь он целился в тебя, а не в меня», — сообщила девушка. «Шимра же велела им принести мою голову». Тут и я сообразил, что воины действительно стараются не столько одолеть джедаев, сколько прорваться через них. Главное — достать оними. У него нервная ткань и маска в голове, а тело может само производить яды. «Назад!» Тахири оттолкнула меня и поочередно зарубила еще двоих прорвавшихся. Юужань вонги продолжали наседать. В битву уже вступил и сам Шимра, обрушивая на Люка удары своего трехметрового амфижизла, но Скайуэкер успешно оборонялся. Я вновь поискал взглядом оними, и тут вдруг понял, что целюсь не в ту сторону. Как же это я сразу не сообразил? Удивился я и навел бластер на врага, как раз кстати повернувшегося спиной. В последний момент, однако, мелькнула мысль, что, вроде бы, среди Юужань вонгов не бывает блондинок. Моя рука дрогнула и выстрел прошел над плечом Тахири. Свет вокруг вдруг померк, или у меня в глазах потемнело. Я ощущал себя, словно мой разум сдавило тисками, выжимая меня из собственной головы. «Оними», — пробормотал я, как в тумане, видя, что чья-то рука вновь направляет бластер на обернувшуюся джедайку. «Та, хи», — световой клинок описал полукруг. «Прости, что-то ударило меня по голове, и свет погас окончательно». «Божественный сговор», — кричал чей-то незнакомый скрипучий голос. «Последняя насмешка обманщицы. Юннишола и Юншуна, защитники формовщиков и опозоренных, вот кого ты выставила против меня. Ты всегда предпочитаешь действовать обманом и подсылать вместо себя других, Юнхарла. Ты изгнала нас из родной галактики, но тебе мало было погубить нас в космической пустоте. Вместо этого ты показала нам новую галактику, полную планет, но только для того, чтобы вновь отобрать ложную надежду. Давала победы только, чтобы вновь ввергнуть в поражение. И разве я не был предан богам? Но ты сделала меня уродом, а потом открыто предпочла мне этого неумеху фармовщика. Да, я все понял, когда ты решил открыть всем обман восьмого кортикса, Юнхарла, ты издевалась и смеялась надо мной, ты сила рознь в нашем народе, и все же я мог бы победить тебя, если бы не измена жрецов, твоих жрецов, и эти изменники верят, что ты дашь им награду за верную службу, от тебя не бывает иных наград, кроме предательства. Голова ужасно болела и голос раздражал, однако, открыв глаза, я понял, что лежу на полу в бункере Шимры, а повернувшись, увидел и его самого, точнее, его голову, лежащую неподалеку. Рядом валялось тело бывшего правителя и разрубленный скипетром фижизл. Тем не менее бой продолжался, судя по шуму и грохоту неподалеку. Сев на полу, я, наконец, смог разглядеть происходящее. В центре зала кружился небольшой смерч, в котором мелькали обломки Йорик-Коралла, амфижизлы, и даже давины-тигуны, похоже выдранные прямо из пола. С двух сторон от смерча стояли анакины-тахири, от рук которых отрывались и улетали в вихрь вспышки света, а внутри вихря дергался, пытаясь вырваться, оними, не отрывая от зрелища взгляда, как, впрочем, и все джедаи, стоящие рядом, я смотрел, как истинный правитель Юаужань Вонгов становится все бледнее и меньше, и вот он рухнул на пол, расползшись, словно амеба, и просто растаял, поглощенный своим же ядом. «Все», — устало сказал Анакин. «Кажется, теперь точно все закончилось. Люк, Шимра тебя не ранил?» — спросил я, поднимаясь на ноги. Он пытался, но Мара вовремя подоспела, — улыбнулся Скайуокер. «Так это Мара». Я кивнул на останки Шимры. «Нет, на моем счету только голова амфижизла Шимры», — усмехнулась Джейд. «А его собственную голову снес Люк. Да, ко мне подбежала Тахири. Ты все пропустил, пока был без сознания. Я не слишком сильно тебя стукнула?» «Нет, нормально, я сообразил, что Тахири ударила меня рукоятью меча. Он ими пытался меня подчинить, и у него бы получилось, если бы не ты. Понимаю, теперь, что вы чувствовали, столкнувшись с Нексом. А как вы справились с онями? Как говорил мастер Икрит, вдвоем мы нечто большее, чем сумма наших частей», слегка растерянно пожал плечами Анакин. «А вообще, я и сам толком этого не понимаю. Со временем ты поймешь», — серьезно пообещал Люк. По потолку пробежала трещина. «Бункер умирает», — сообщил я. «Пойдем отсюда». Глава 55. Лежа на лужайке, мы с Анакином и Тахири наблюдали, как в небесах зона мысик отплывут живые дирижабли. «Не спеша так летят», — заметил я. «Этим дирижабли гораздо лучше спидеров на Корусканте. Те носятся сотнями, так что и не разглядишь. К тому же дирижабли красивее, и они живые», — добавила Тахири. «Ну, и это тоже. Должен признаться, что никогда особо не любил Корускант. Даже при том, что я не испытываю отвращения к механизмам, превратить всю планету в металлический город мне кажется крайне неприятной идеей. Хорошо, что Люк решил перевести Академию на Ассус. Вот только ему самому теперь придется постоянно мотаться между Ассусом и Корускантом», — усмехнулся Анакин. «Кэл Амас воссоздает совет джедаев, и ему не обойтись без тех, кто сообщит волю силы. У него еще много работы впереди», — согласился я. «Какое счастье, что мне это не грозит. В кои-то веки ничего больше не нужно делать». «Да, ты ловко открутился от ответственности», — засмеялся Анакин. «Не знаю, о чем думал Харрор, предлагая мне занять место в их триумвирате. Дратул лучше меня разбирается в политике, Харрор в духовных делах, а Нен-Им в формовке. Я там только помешал бы». «Вряд ли Харрору помешал бы тот, кто получает откровения от богов», — заметила Тахири. «Вот только за счет этих откровений я и смог что-то сделать», — поморщился я, — «а не из-за своих великих талантов. Да и откровения все относились к этой войне, а в том, чтобы налаживать мирную жизнь Юаужань Вонгов на зонами, от меня никакой пользы не будет. Так что, я лучше останусь неофициальным пророком, открывшим народу правду и спасшим его от гибели. Главное, не будут приставать больше со всякими мелкими проблемами. Вообразите, как это было бы скучно. Каждый день что-то решать, обсуждать, разбираться, какой там домен с каким неправильно поделил рощу или еще что-нибудь в этом роде. Нет уж, пусть профессионалы этим занимаются». Вот примерно то же самое ответил Ведж, когда ему предложили пост главнокомандующего, улыбнулся Анакин. «Предпочел остаться героем на пенсии. Ничего, Крефей тоже подходит для своей новой должности. Кстати, а как дела у Акбара?» Нен-Им его обследовала, она говорит, что смерть от старости не могут отменить даже формовщики, но на несколько лет продлить его жизнь обещает. А еще формовщики начали восстановление некоторых планет, тех, где есть что восстанавливать, итер уже не вернуть. Даже если вновь вырастить там леса, это будет уже не итер. И на Мандалоре тоже ничего не осталось. Мы предлагали Фитту попробовать создать новую экосистему, но он отказался. Сказал, что в Мандалорском секторе еще достаточно планет. Фет теперь тоже герой галактики, напомнила Тахири. А Пиллион с имперцами вообще очень популярны. Хотя Пиллион и повторяет, что ему просто повезло, Маффы не упустили случая в очередной раз сказать, что имперский политический строй продемонстрировал свои преимущества, припомнил Ягола новости. Быстро они забыли, как старались отсидеться в сторонке. Как бы то ни было, империя после войны стала в несколько раз больше, а республика меньше, подвел итог Анакин. Раньше всегда бывало наоборот, но Пиллиона по заслугам уважают. А вот Тракина в герои зачислили за то, что уничтожил своих чуть ли не больше, чем чужих. А он на правах героя теперь требует к Кареллии повышенного внимания, помощи в восстановлении разрушенных верфей, льготных условий кредитования и прочего. С этим Салсола Республике еще придется повозиться, проворчал я. Или теперь уже Галактическому Альянсу. Да, Амаз, Пиллион и Тинелка заключили соглашение о создании ГА. Некоторые увидели в этом начало восстановления Галактической Империи, засмеялась Тахири. Имперский адмирал, королева джедаи и бывший повстанец с проимперскими настроениями. Это ты про Пвау? Анакин только хмыкнул. Его, наверное, скоро сменит на сенатора поумнее. Должно быть, не выдержал проигрыша выборов. Заявить о джедае имперской Юаужань-Вангском сговоре. Будто бы Люк и Амаз с Пиллионом только и думают, как бы установить тиранию и вернуть угнетение нечеловеческих рас. Пвау, это самая мелкая из проблем, махнул я рукой. Он становится просто клоуном. А вот про Номанора никаких новостей, никаких, вздохнул джедай. Пропал. Это самая неприятная новость, какая только может быть. Кто знает, где этот исполнитель теперь вынырнет. После взрыва бункера Шимры, мы действительно быстро одержали победу. Как выяснилось, мастер войны Лайрик Каан, про него я ничего не знал и так и не смог вспомнить, был ли он известен в оригинальной истории, закололся Куфи и его примеру последовала большая часть высшего командования касты воинов. Некоторые не ограничились простым самоубийством, а взорвали свои корабли вместе с собой и экипажами. Но большая часть флота все же вняла призывом Харары и прекратила бой. Также мы узнали, что разъяренный изменой Шимра отдал приказ казнить всех жрецов подряд, начав с верховного жреца Джакана, но под раздачу попали как раз те, кто к мятежу не имел никакого отношения, так что секта богини-обманщицы в результате только усилилась. К тому же их внезапно поддержал верховный префект Дратул, приказавший гарнизону Эбраскай сложить оружие. Благодаря помощи интендантов и жрецов довольно быстро удалось убедить прекратить боевые действия и остальных командующих, разбросанных по Юаужань-Вангскому пространству, хотя в некоторых системах, в основном в бывшем пространстве хаттов, еще шли бои с неподчинившимися. Сразу после капитуляции все транспортные корабли Юаужань-Вангского флота отправились за пределы внешнего кольца эвакуировать население умирающих кораблей миров. Тахири была права и значительная их часть еще была цела, хотя и доживала последние месяцы. Спасенных перевозили сразу на зону Мусикат, которая сумела справиться с серой чумой, хотя ее природой получила новые повреждения вдобавок к следам битвы 50-летней давности. Позже Сикаты и формовщики собирались совместно восстановить разрушенное. Надо сказать, на этот раз отношение к побежденным Юаужань-Вонгам было чуть лучше, чем в оригинальном варианте истории, благодаря и нам с Асакой, и тому, что Корускант все-таки не пал, как и большая часть центральных миров. Когда я узнал приблизительную цифру потерь, сперва не мог прийти в себя. 180 триллионов разумных существ. Это, конечно, все равно было невообразимо много, но выходило, что я своим вмешательством спас еще столько же, ведь должно было быть вдвое больше. Ботаны никакого аркрая не объявляли. Повода не было, ведь Фейлиа теперь остался в памяти, как болван, едва не сгубивший галактику. И хотя еще немало народов во внешнем и среднем кольце не отказались бы уничтожить пришельцев до единого, в целом ситуация была поспокойнее. Империя вообще в ходе войны не понесла серьезных потерь, так что Пиллион намекнул, что как раз его народ не будет иметь ничего против дружественных отношений в дальнейшем. А по заявлениям Бакура и Певиков, с которыми, наконец, удалось установить связь, они готовы принять представителей Юаужань-Вонгов хоть сейчас. Кстати, При этом нам стало известно, что Кондертала приговорили к пожизненному заключению, но поскольку было установлено, что его сознание заключено в процессоре, дорогостоящее и купленное на украденные деньги тело бывшего премьер-министра решили разобрать на запчасти и распродать. Это должно было принести Бакури несколько миллионов, а процессор его собирались переместить в тело старого протокольного дроида. Малинза специально обещала выбрать модель похуже, так что участь бессмертного узника была незавидной. А что собирается делать наша императрица? Довольно улыбнувшись при воспоминании о дроиде, спросил я, не собирается на Ксилу, Джейна? Нет, Анакин обреченно покачал головой, говорит, что сначала хочет чего-то достичь. Ну да, еще лет 10 достижений, пробормотал я, а Джак подождет. Какие, однако в этой семье все упорные. Ял, с подозрением поинтересовалась Тахири, а когда ты называл Джейну императрицей, ты просто шутил, или это тоже? А сам не знаю сейчас, если Джак сможет дослужиться до императора, то императрицей она станет наверняка, от Фила зависит. А Джейсон не передумал остаться на зонами, он тоже упорный, как и Джейна, подтвердил Анакин, и тоже собирается чего-то достичь. По крайней мере, какое-то время Джейсон хочет провести с ее Жань Вонгами и Сикотом. Надеюсь только, он не останется тут на всю жизнь. Да, его ведь на Хайпсе такая королева ждет. Эй, герои-победители, к нам подошел Хэн, вы тут еще не пустили корни, Люк просил передать, что ждет всех джедаев у опушки леса, хочет подвести итоги развития нового ордена, вроде бы. Ладно, идите, надежда ордена, кивнул я, а я пока проведаю Асаку. Все биосистемы функционируют нормально, сила, тоже, доложил Асака. А мы скоро полетим, ты уже улетать собралась, удивился я, разве тебе не нравится на зонами? Нравится, только мне неудобно сидеть на поверхности планеты, все равно, что быть затянутой давином. В космосе я себя чувствую намного лучше. Хаем, в самом деле, для тебя планета – неподходящее место жительства. Я вдруг вспомнил еще кое-что. Асака, а у тебя вообще есть место, которое ты считаешь своим домом? Домом, озадаченно протянула Асака. Знаешь, кажется, нет. Я родилась в системе затмения, но мне там не очень нравилось и возвращаться туда я не хочу. А дом – ведь такое место, куда хочется возвращаться. У Ибака было скучно. У Карусканта летало слишком много кораблей, а зона Масикат сама летает из системы в систему. В этом мы схожи, пробормотал я. У меня тоже с этим проблема. А разве зона не дом всех Юаужань Вонгов? Да, для них это так. Но я не совсем правильный Юаужань Вонг. Скорее, похожий на человека. Тебя тоже подвергали формовке, удивилась Асака. Не знаю, наверное, можно и так сказать. Во всяком случае, я не чувствую себя на зонами так, словно вернулся домой. Я жил на корабле Мире до горы, но с самого начала не собирался там оставаться, да и уничтожить его в какой-то степени помог. По крайней мере, не мешал этому. На Дантуине я жил временно, на Дагобе только выращивал оружие. И на затмении я тоже поселился на время. Впрочем, и остальные его жители делали так же. Карускант, дом лишь для семьи Скайуэкеров Соло. Так что своей планеты у меня так и нет. А может быть, Малинза приглашала нас жить на Бакуре. Бакура, я задумался, это можно попробовать, там вообще-то неплохо, я ее видела по Галанету, спокойная система, поддержала Асака, может и я, ну, найду там свой дом. Идея поселиться на Бакуре выглядела неплохо, если все пойдет, как должно было по канону, то по крайней мере, несколько спокойных лет нам обеспечены, но, если нет, я задумался о том, что будет дальше, выходило не совсем хорошо, Тракин никуда не делся, как и стремление Кареллии к независимости. И если когда-то я еще планировал устранение Салсола, то сейчас был уверен, что это вряд ли что-то сильно изменит. Он не единственный кареллианин, желающий независимости, партия у них популярная и скорее всего, при соответствующей политике Гавсе опять повторится. В конце концов, его и в каноне убили, и это не особенно помогло. Предупреждать кого-то в данном случае смысла нет, этим многие и так занимались, так как и без всякого предвидения было ясно, к чему идет дело, почему конфликт разросся от одной системы до галактического. Возможно, тут приложила руку Лумия или идиотизм Джейсона Соло сыграл свою роль, но в первую очередь дело было во внутренних противоречиях Га. Ведь правительство с удовольствием позволяло будущему Кайдусу скатываться на темную сторону. С проблемами Альянса я поделать ничего не мог, найти Лумию, тоже. Кайдуса теперь, весьма возможно, не будет, ведь Джейсон вместо путешествия по галактике уже вознамерился засесть на зону Мисикат. Но что все-таки успела натворить Вержер? Кого может сделать Ситхам Лумия на этот раз? Да и без Ситхага может загнать себя в ту же ловушку. Вопрос выглядел неразрешимым, и в этом случае от меня тоже не было пользы. Изменив ход событий, я сам лишил себя послезнания. Еще меня беспокоила пока не родившаяся Алана, но тут оставалось только положиться на волю силы. Если Алана должна родиться, то Джейсон через несколько лет все же встретится с Тенелка. Вмешательство было рискованным, да и помня о внезапном появлении у Бена сестры, ничего не гарантировало. Дальше по хронологии будет Дарт Крайт и совершенно неясно, когда он придет теперь. Без Кайдуса может прийти очень скоро. Или другой вариант. Кто-то вместо Кайдуса все же изменит судьбу галактики и все более-менее вернется в рамки. Или третий вариант. Этот другой ситх. Моим самым страшным кошмаром была мысль, что это может быть Анакин. На сей раз победит, и тогда и вовсе было непонятно, что будет дальше. Новая чистка джедаев, схватка ордена ситхов Лумии с орденом ситхов Крайта, или их объединение, война ситхов с Абилот. Если на этот раз будущее изменится в противоположную сторону, вонг-формовка Карибана со всеми артефактами, которые там могли быть, давала небольшую надежду, что ситхи станут чуть послабее, но лишь небольшую. Ситхи и без него достаточно сильны сами по себе. Плюс куда большее усиление империи, чем в каноне. И в довершение несчастий, но Манор, разгуливающий где-то на свободе. Конечно, его объявили в розыск, но каждого жителя галактики не проверишь, носит ли он углитхмаскун, а чем теперь он может заниматься, когда Юэжань Вонги больше не интересуются завоеваниями, можно было только предполагать. Стремление к власти и месть Га, джедаем или мне лично, выглядели самыми правдоподобными делами бывшего исполнителя. Он мог бы даже присоединиться к ситхам, тем более, что кто-то из Юэжань Вонгов и так был с Крайтом заодно. По всему выходило, что дальше мне придется довольствоваться ролью обычного участника событий, без прежних преимуществ, что было неприятно. Хотя, я вспомнил, что еще кое-что, неизвестное остальным, я все же знаю. Мелочь в масштабе галактики, конечно, но, пожалуй, прежде чем начинать новую жизнь на Бакуре, мы с Асакой попробуем исправить еще одну вопиющую несправедливость. Часть 15. Эпилог. Полгода спустя, закутанный в плащ Нууна, подарок Неньим, я не спеша шел по ночному городу ситхов. Невидимый взгляду, невидимый в силе, не опасаясь наткнуться на кого-нибудь из прохожих. 4 месяца у нас с Асакой ушли на то, чтобы найти Кеш, сначала вычислив примерное место крушения по маршруту и вероятному отклонению предзнаменования. Я помнил, что корабль шел с грузом кристаллов лигнина и не успел к решающей битве Великой гиперпространственной войны, которая оказалась битва при Кайрике. Дальше дело было за историей и навигационными расчетами, а затем сканируя силой систему за системой в этом районе. И еще 2 месяца понадобилось, чтобы отыскать семью Гаваракой. Немало синси-слизней нашли свою гибель на поверхности планеты, пока, подслушивая разговоры, мы, наконец, не обнаружили их дом. По ультразвуковому свисту синси-слизни, заползшие внутрь жилища, лопнули, распространяя сонные споры. Выждав достаточное время, чтобы все живые существа внутри заснули уже точно беспробудно, а сами споры, рассеянные в воздухе, стали неопасны, я зашел внутрь. Ситхи на Кеше, должно быть, не имели обычая запирать двери, что, впрочем, могло иметь понятное объяснение. Никто из неодаренных и так не осмелится пробраться в дом ситха, а другим ситхам запоры не станут помехой. Да и как трусость могут расценить, что в обществе ситхов закроет путь к дальнейшей карьере, а то и жизни. Вот Вистара крепко спит, колыбель качается, вонг во тьме к тебе спешит, тихо улыбается. Мысленно пропел я колыбельную, услышанную от Мары, слегка изменив слова. Вслух петь не хотелось, несмотря на всеобщий сон. Тишина не располагала, так что я просто подхватил Вистару, кинул на подушку записку и также тихо вышел наружу. За городом ждал управляемый Асакой кораллу прыгун. Ну наконец-то, приветствовала меня Асака в своем голографическом виде, как только я вошел в зал управления с Вистарой на руках. Я волновалась. Если бы они тебя поймали, я бы весь город разнесла. Где им, местные ситхи никогда не имели дела с невидимками, ответил я. В нашей семье пополнение. Ой, какая хорошенькая, умилилась Асака. Жаль, я не могу ее подержать. Ял, ты должен сделать мне какие-нибудь руки и внутри корабля. Давай, Когда вернемся, хорошо, заглянем к Секоту, может, его биотехнологии помогут. Однако докатились мы с тобой, послышался вздох. Чужих детей воруем, ее семья, наверное, будет волноваться. Я оставил им записку, что их дочь теперь будет обучаться в Ордене Джедаев. Не знаю, успокоит это их или наоборот, но по крайней мере будут знать, что дочь не просто исчезла. А кражей детей вообще-то мы и раньше занимались. Ах, да, ты не помнишь, это было еще до твоего рождения. Мы с Анакином и Тахирию у жаньвангских детей тысячами воровали, чтобы спасти, разумеется. Вот и Вистару за этим же выкрали. Лучше пусть у джедаев в семье живет. Отдадим кому-нибудь из ордена, Ял, а мы расскажем мастеру Скайуокеру, что нашли целую планету ситхов. Нахмурилась Асака. Он, наверное, должен знать. Не знаю. Пока они в изоляции, то никому не мешают. А если их найдут, что будут делать джедаи? Нападут первыми, или так и оставят все как есть? А вдруг, если про Кеш станет известно, кто-то из темных джедаев или ситхов их найдет? Думаю, пока лучше их не трогать, если не случится чего-то неожиданного. Ситхи здесь 5000 лет просидели в изоляции, и могут спокойно просидеть еще столько же. Вот, к примеру, Евит Республика не трогала, после того, как разбила их флот. Сидят они в своем скоплении и сидят. Почему бы и с ситхами так же не поступить? Если возникнет какая-то опасность, мы, конечно, расскажем Люку. В этот момент Асака вздрогнула и прислушалась к чему-то. Ял, в систему вошел корабль, и, кажется, на нем есть ситхи. Я чувствую темную сторону, как тогда, на Корусканте. Только хуже. Неужели Крайт, как они сюда попали? Этого не должно было быть. Промелькнули у меня мысли. Неужели следили за нами? Нельзя позволить им узнать про Кеш. Но, вроде бы, там и джедай есть. Неуверенно добавила Асака и вывела изображение противника на проектор. Пленный, может быть, корабль оказался обычным старым челноком времен восстания. И как ни странно, летел через пространство, будто не замечая нас. Не то ситхи на борту были чрезвычайно наглыми, не то имели в запасе какие-то уловки. Хотя что за уловки должны быть, чтобы лезть в бой при таком неравенстве сил? Ситхи летают на такой развалюхе, разведчики, что ли? Или, может, случайно здесь оказались? Они не должны узнать про Кеш, повторил я вслух. Этот корабль не может нам повредить, если только заполнен бородием доверху. Да и то вряд ли, пожала плечами Асака. Защитные давины работают на полную мощность. Эта мелочь нам ничего не сделает. Много там ситхов, не могу понять сколько их, очень уж сильная темная сторона. Может быть там всего один, но сильный, а может и много. Я прикинул, что и 10 лет спустя Орден Единых Ситхов насчитывал несколько десятков существ. Правда, нам и одного хватит, но это только если дать шанс вступить в рукопашную. Ладно, попробуем взять его в плен. Поможем джедаю и разберемся, что там за ситх на борту. Люку пригодится информация. Стреляй по двигателям, потом возьмем его на абордаж. В первый момент, когда Асака кинулась на перехват, пилот, кажется, не понял, что происходит, и лишь затем попытался отвернуть в сторону. Но поздно. Асака первым же выстрелом вывела из строя двигатели, а затем корабельные щупальца схватили челнок. Странно, подумал я. Можно подумать, они Юо Жаньвангов не видели. Готовь стыковочного червя. Сначала выпустим туда сонных спор, а потом разберемся. Если только они попытаются прорваться, отрывая стыковку и расстреливая их издали. Что, интересно, за ситх на этом летает? Пробормотал я. Это, кажется, слишком даже для них. Летающий виллип, еще один подарок от Неньим, показывал мрачную обстановку внутри челнока. Пустые помещения, ощущение заброшенности и лежащие повсюду скелеты. Это не люди, заметила Асака. Да, у людей таких зубов и когтей обычно не бывает. Единственное живое существо на этом космическом склепе обнаружилось в пилотской кабине. А где второй? Поинтересовался я. Не понимаю, Асака нахмурилась. Я чувствую, что там двое, джедай и ситх. А она кто? Кивнул я на женщину, спящую, уронив голову на приборную панель. Не знаю. Я не могу понять, их там двое, и все. Я присмотрелся к спящей. Где-то я видел эту косичку. Говоришь, их двое, а видим только одну. И эти скелеты. Это может быть. Сейчас выясним. Я начал надевать доспехи. Ты идешь туда. Испуганно окликнула меня Асака. А вдруг они не все мертвые, и где-то прячутся. Или она притворяется. Если это то, что я думаю, то там никого нет. Но не волнуйся, я же не просто так пойду. Я вынес из лаборатории клетку с Йосаламири, которая жила на борту еще со времен истории с Кипом. И отправляясь на Кеш, мы ее, конечно, взяли с собой. Заодно я прихватил бластер, амфижизлый хуун, орех, выпускающий нервный токсин. Не волнуйся, думаю, это перестраховка, ободряюще сказал я. Но если что-то пойдет не так, расстреляй этот челнок так, чтобы ничего не осталось. Ладно, Асака проводила меня грустным взглядом. Волновалась она зря. На челноке действительно больше не было никого живого. Пробравшись по внутренностям стыковочного червя и пройдя мимо разбросанных скелетов в кабину, я осторожно перевернул спящую. Так и есть. На шее сверкнул амулет. Селеста Морн, агент Древнего Завета джедаев, взявшая сипхский амулет Корнесса Муура, чтобы сдерживать его дух. Что она здесь делает? По крайней мере, теперь ясно, почему она была так беспечна. Большинство жителей галактики уже знали, что странные астероиды – это не астероиды, но Селеста, видимо, все пропустила. Я подергал амулет, но тот держался, как цельный. «Ничего, разберемся еще», – пообещал я, перенося джедайку в лабораторию. «Асака, эта побрякушка молчит?» – поинтересовался я, опрыскав амулет коррозийным биораствором. «Молчит», – мрачно подтвердила Асака. «Мне не нравится, что внутри меня эта гадость. Вот я и хочу поскорее от нее избавиться. Кажется, действует». Через Майте было видно, как материал амулета медленно разрушается. «Думаю, за сутки двое его разъест насквозь», – обрадованно сообщил я. То ли Корнес Смуур все слышал, то ли почувствовал растворение своего жилища, но амулет не стал ждать сутки. Он вдруг с щелчком раскрылся и, свалившись с шеи спящей Селесты, резво поскакал прочь. «Стой, вредитель!» Схватив амфижизл, я кинулся следом. Амулет, добравшись до выходной мембраны, ткнулся в нее и остановился. Попался, железка, я порадовался, что перед операцией заблокировал дверь. На этот раз не уйдешь. Украшение клацнуло и прыгнуло, нацелившись на мое горло. Я успел заслониться амфижизлом и амулет, врезавшись в него, снова свалился на пол, где я тут же подхватил его клыками своего оружия. «Все, недолго тебе осталось», засовывая дергающийся предмет в сумку хранилища и заполняя ее доверху коррозийным биораствором, я не отказал себе в удовольствии немного посмеяться над Муром. «Не думаю, что ты бы мог мне что-то сделать, но носить ошейник не хочется. Надеюсь, ты меня слышишь. Ты много пропустил, пока лежал в виде украшения. В галактике многое переменилось, а против нас, новых союзников джедаев, и сила твоя не поможет. Так что, лежи пока, растворяйся». Ял, смущенно позвала Асака. «Он говорит». «И что он говорит?» «Ну, навоз Минокка, слюна больного Хатта, всех родственников наших обзывает нехорошими словами». «Вот как?» Слегка удивился я несдержанности древнего духа. «Надо же, ничего, скоро перестанет». «Постой, а ты-то откуда такие слова знаешь?» «Ну, Хэн как-то уронил себе на ногу ящик с инструментами, а гиперком был включен». «Ох уж эти контрабандисты», — проворчал я. «А вот, чтобы всякие призраки тут не портили настроение своей руганью». И я поставил рядом с сумкой клетку и Саламири. Замолчал, довольно сообщил Асака. «Отлично. Да, расстреляй на всякий случай этот челнок, нечего ему здесь болтаться. Сонное царство какое-то», подумал я, взглянув на лежащих рядом Вистару и Селесту. «И даже спящая красавица есть. КХМ, что за неподобающие формовщику мысли?» Во сне Селеста выглядела умиротворенной, однако ее световой меч я на всякий случай припрятал, неуверенный в том, как она себя поведет. Почти полвека терпеть рядом призрак ситха. Тут кто угодно станет неадекватным. Кстати, надо выяснить и состояние ее здоровья. По канону, она, кажется, вообще рассыпалась прахом после смерти, не хотелось бы. Сейчас, правда, не было заметно ничего подобного, однако кто знает, как влияет талисман на своего носителя. Так что надо проверить. Ял, ты диагностику проводишь? Подозрительно милым голосом вдруг поинтересовалась Асака. Проверяю урон, который она претерпела, пока амулет на ней паразитировал, ответил я, не выпуская руку Селесты. А, понятно. Только рабочая рука у тебя не эта, а другая. Любой может ошибиться. Я почувствовал, что темнею, у Южань Вонгов ведь черная кровь. Да нет проблем. Я даже отвернуться могу, ехидно отозвалась она. Сформировали тебе глаза на свою голову. И кто тебя учил так разговаривать со старшими? ты, а ты не бери с меня пример. Вот погоди, вернемся в обитаемую галактику и там скажу Корану заняться твоим воспитанием. Тебе еще на настоящего джедая доучиваться нужно, проворчал я, беря у Селесты анализ крови. Так, плохо, стала серьезная Эсока. Не то чтобы совсем, но у нее серьезные нарушения клеточной активности. Наверное, Муур слишком долго поддерживал ее только за счет силы. Клетки разрушаются быстрее, чем должны, а восстанавливаются медленнее. Если так и дальше пойдет, то через несколько дней могут появиться необратимые последствия. А если попробовать дать ей симбиоты, как Маре, у нее ведь тоже что-то было с клетками, как раз собирался, ответил я, роясь в своих запасах. Как хорошо, что мы ничего не выбрасываем. Ага, вот они, те часы, в течение которых одни микроорганизмы грызли сетхский талисман, другие восстанавливали здоровье Селесты, а третьи продолжали поддерживать здоровый сон Вистарыкой, я провел за просмотром Галанета. На Корусканте ничего интересного, тишь, да гладь. В Сенате приняли очередное постановление, направленное на послевоенное восстановление, в общем, все довольны. Карелианский сектор. Закончено восстановление верфи, скоро Карелия вновь начнет выпуск кораблей. Героический Тракин Сал Соло произнес по этому поводу речь. А кредит на послевоенное восстановление Карелии выдал Галактический Альянс, и чувствую, как и в прошлый раз, не захочет Карелия его возвращать. Вот тогда и начнется. Впрочем, лет 10 спокойных у нас в запасе есть. Еще очень долго Карелии не будет выгодно ссориться с Корускантом. Мон Каламари. Адмирал Акбар прошел курс лечения с помощью формовщицы Неньим, и в настоящее время состояние его несколько улучшилось. Каламари выражают благодарность и надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере здравоохранения. Надо же, дура. Значит, процесс восстановления биосферы. Возможно, в будущем дурасам не надо будет жить в орбитальных городах. Опять же спасибо Неньим. Бакура. Заключенный Кандертал требует к себе человеческого обращения. На Головидиа, старый, хромающий, скрипящий при каждом шаге дроид-протоколист, у которого заедает рука и постоянно отваливается правый глаз. Нелегко ему, видать, приходится. Имперское пространство. Идет освоение новых систем во внешних территориях, до которых у республики никогда не доходили руки. В присоединенные секторы назначены новые МФы, экономический рост. В общем, все лучше некуда. Ассус. Открыта новая академия Люка Скайуэкера. Джедаи, вообще, популярны как никогда, особенно Анакин и Тахири, ставшие символом победы мира. Сейчас они продолжают обучение под руководством Люка на Ассусе. И из разряда слухов и странностей, жалобы археологов-любителей. Юаужань Вонги уничтожили основные центры древней сетхской культуры, нанеся непоправимый урон культурному наследию галактики. Интересно, что это за любители, если на Карибане без хорошо вооруженного отряда в эти центры лучше не соваться. Но Манор жив. Недавно человека, похожего на него, видели в контине Мос Эйсли. Человека, похожего на Юаужань Вонга, что ли? Или человека, похожего на Юаужань Вонга, замаскированного под человека? И почему именно в этой контине регулярно видят всяких скрывающихся от закона личностей? Воссоединение семьи Бабы Фетта. Охотник за головами нашел свою жену и дочь. Стоп, а вот это как-то очень уж правдоподобно для слуха. Быстро Фетт управился. Всего за полгода. Хотя, о чем речь, это же Фетт. Надеюсь, он не забудет, что это я ему подсказал. Пока что мне от него ничего не надо, но мало ли. Ладно, это все дело будущего. Отключил я гиперком. А сейчас пора проверить, как там Селеста, уже полдня прошло. Обожаю наши биотехнологии, прокомментировал я, проведя повторное исследование организма джедайки. Симбиоз в норме, разрушение клеток замедлилось. Хотя, думаю, все равно надо будет отвести ее к Силгал, когда вернемся. С помощью силы, возможно, удастся провести восстановление быстрее. Может быть, пора разбудить ее? Спросила Эсока. Она и так спала почти 4000 лет, по твоим словам. Надоело, наверное. Думаю, ты права, и я ввел Селесте антидот, прекращающий действие сонных спор. Джедайка слегка нахмурилась во сне, а затем без предупреждения открыла глаза. К моему облегчению, не желтые и не оранжевые, как у ситхов, а голубые. Доброе утро, помахала рукой Эсока. Селеста перевела непонимающий взгляд с Эсоки на меня, потом обратно, и вдруг схватилась за шею. «Где? Где он? Его нет. Куда вы его дели?» С ужасом крикнула она. «Растворяется. То, что осталось от амулета, точнее, растворяется. А призрак исчез, порадовал я. Растворился? Что значит «растворился»? Это амулет Корнесса Моура. Вскочила на ноги Морн. Ну да, я достал из живой сумки пару изъеденных обломков и продемонстрировал Селесте. Немножко еще осталось, но это уже просто куски металла. Призрака больше нет. Точно-точно, кивнул Асака. Его совсем нет, вообще. С недоверием изучив бренные останки, джедай Старой Республики некоторое время молчала, словно пытаясь услышать что-то, а затем швырнула огрызки талисмана обратно в сумку и с облегчением вздохнула. Моура в самом деле нет, я одна, больше никакого голоса, она перевела взгляд на меня. А вы кто? Вас послал Зиинкеррик, и где я? Почему я не чувствую тебя в силе? Ну, это долгая история. Давай, я начну с самого начала. Вкратце я рассказал историю войны с Ситхамириваном и Малаком, а потом с Триумвиратом 3, возвращение истинных ситхов, их поражение, появление новых ситхов, их поражение, появление Ордена Правила 2, Тысячелетнего Плана, падение Республики, падение Империи и вторжение Юужань-Вонгов. Риван стал ситхом, потрясенно прошептала Селеста. Потом он вернулся, напомнил я, сообразив, что Ривана Селеста могла и знать лично, все же они из одной эпохи. Ситхи постоянно возвращались. Значит, завет джедаев не справился со своей задачей, мы же должны были предотвратить это. Насколько я помню, завет был раскрыт джедаями вскоре после твоего заточения в саркофаге. Ну, вскоре по историческим меркам, сколько лет прошло, не могу сказать. Плохо помню эту историю, признался я. Не знаю, что потом случилось с заветом, но, кажется, в дальнейшем ничего заметного о нем не известно. История. Мы, уже история, пробормотала джедайка. А ты как нас нашла? Отвлек я ее от печальных мыслей. Не я, он, Селеста кивнула на огрызки талисмана. Теперь я понимаю, что это Моур на меня влиял, так чтобы лететь сюда. Перед тем, как вы нас захватили, он как раз говорил о более сильном джедае, чем я, которого скоро встретит. Как понимаю, он почувствовал твой корабль, но просчитался. Я тоже сначала ничего не поняла. Сила исходила от безжизненного астероида. Когда этот астероид на нас набросился, мы оба были поражены. Вот оно что, задумался я. Выходило, что это наши поиски привлекли внимание Корнесса Моура. Прокеш Ситх ничего не знал, а я решил о нем тоже пока не распространяться. Селеста с ее стремлением уничтожить ситхов, пожалуй, могла и не успокоиться, пока не разбомбила бы планету. К счастью, сейчас ее интересовало другое. «У вас есть что-нибудь съедобное?» Селеста внезапно перешла от событий галактической истории к повседневности. «Не помню, когда я в последний раз ела. Пока талисман был на мне, было как-то не до того. Вы это едите?» Селеста с сомнением взглянула на желтую пасту. «Извини, давно не заходили в порт. Тут мы полностью на самообеспечении. Продукт на основе дрожжей. Ты будешь смеяться, но на нашем языке он называется Моур». «Да, очень смешно», без улыбки согласилась Морн и осторожно откусила кусок. «Есть можно, хотя после 4000 лет я не отказалась бы от чего-нибудь получше». «А это кто?» Джедайка кивнула на все еще спящую Вистару. «Это будущий джедай, мы думаем. Мы, понимаешь, в некотором роде ее выкрали у неподходящей семьи и как раз везли в орден джедаев, а тут ты так удачно встретилась. Поможешь нам ее воспитывать?» Беззаботно спросила Асака. «Я при ордене другим занималась», проворчала Селеста. «Не буду иметь ничего против, если она проспит весь полет». «Не получится, через несколько часов все равно проснется», возразил я. «А поддерживать сон слишком долго, вредно для здоровья». «Ладно, там разберемся». «Так говоришь, ситхи сейчас есть, но скрываются?» «Ну да, наверное, где-то прячутся и выжидают, пока не представится случай захватить галактику. Тогда, думаю, вашему Люку Скайуокеру может понадобиться джедай с опытом Тени Завета». «Я в этом уверен», согласился я. «Сейчас мы к нему и направляемся. Асака, проложи курс на Ассус». «Есть, капитан», ответил Асака. «Вот теперь, кажется, все окончательно запуталось», подумал я. «Еще и Селеста Морн примет участие. Ладно, хоть от Моура избавились и, если все нормально пойдет, обеспечили нормальное будущее для Бена и Вистары, без этой семейной вражды. Правда, неприятно получится, если бабушкой Киевда Скайуокера должна была стать не Вистара, а кто-то другой. Но тут уж сила пусть сама разбирается, кто ей нужен. Там видно будет, что из этого получится. 10 лет в запасе у нас должны быть. А пока что, сразу после Ассуса, в заслуженный отпуск на Бакуру. Селеста, и можно одну маленькую просьбу? Что еще? С подозрением взглянула на меня джедайка, как от тени завета и джедая древних времен. Можно мне твой автограф? Автограф. Селеста самым неджедайским образом захлопала ресницами. Ну да, на память. Ладно, неуверенно кивнула она. Обязательно. И знаешь, мне всегда нравилась твоя косичка, подмигнул я. Под громкий хохот Асаки мы перешли в гиперпространство. Конец.